Хранитель. И снова наступило утро. Проснулась Петухова все на той же кушеточке, куда положила ее заботливая молодица. Проснулась и сразу вспомнила свои ночные приключения. Да было ли это? Она потянулась, оглянулась. Сквозь окно, закрытое ставнями, пробивались лучи света. В полумраке различила, что рядом на каком-то диванчике аккуратно сложена ее одежда. Вскочила, стала торопливо одеваться. Когда надевала юбку, нащупала в поясе что-то твердое. «Крестик», — вспомнила она. «Он был спрятан в потайном карманчике». Осторожно вытянула цепочку, взяла крестик в руки и вдруг вскрикнула от боли. Крестик обжег руку, будто бы раскаленный. Она засунула его снова в карманчик и вышла из комнаты. Это был странный дом. Снаружи совсем небольшой, внутри он был полон каких-то закоулков, коридоров, комнатушек. Создавалось впечатление, что он на самом деле значительно больше, чем кажется. Валентина Сергеевна некоторое время плутала по этому лабиринту, наконец вышла в знакомую комнату. Старик Осмодей был здесь один. Он играл сам с собой в шахматы. Увидев Петухову, он радостно заулыбался. «Ну, как спала? После этих кувырканий надо думать сладко. И то хорошо. Ну, как тебе, ведьмы? Есть в этом нечто щекочущее воображение, не правда ли? Тем более в наше сверхрациональное время». Валентина Сергеевна в какой раз уж обратила внимание на речь старика. То он выражался по-простонародному, то говорил нарочито книжным языком. Нет, непрост был старичок. Непрост. «Да», — продолжал Осмодей, «как говорили древние, о, времена, о, нравы. Никакого нынче почтения к нашему древнему племени. Вроде и нет нас. Газеты почитаешь — сплошной материализм. Покоряют природу, не ждут от нас милости. Заметь, на земле тесно стало, спутник запускают. Но мы-то есть. В былые времена тоже, конечно, не больно нас жаловали. Не любили. Чего уж скрывать-то. И топили, и жгли, но боялись. Да и считались с нами. Вон, царь-батюшка Александр II, на что уж просвещенный государь был, а перед освобождением крестьян самолично собрал нас у себя в Петербурге. Со всей России собрал. Все 13 перед его очи явились. Совет спрашивал. Дали мы ему совет. Вот как было. Уважал». «Сколько же ему лет?» — с любопытством подумала Петухова. «А последний-то царь, тот вообще под нашу дудку плясал, Гришку Конокрада. Кто к нему приставил?» «Это Распутин, что ли?» «Его, его! Хотя по совести толку-то было немного. Так, шум один. А новая власть про нас забыла? Да, наверное, это и к лучшему. Кончилось, думаешь, наше время?» Старик пытливо посмотрел на Петухову. Та неопределенно мотнула головой. «Ой, косаточка моя! А что это у тебя? Юбка дымится?» Валентина Сергеевна схватилась за потайной карман. «Чего это там у тебя? А ну-ка дай посмотреть». Он вскочил, одной рукой как клещами больно сжал плечо Петуховой, другой ловко залез в потайной карманчик и вынул оттуда крестик. «Батюшки! Знак Божий! И где? В моем доме? Откуда он у тебя?» «Бабушкин», — чуть слышно отозвалась Петухова. «Это Аглая Дармидонтовна, что ли?» Петухова молча кивнула головой. «Кто ж тебя надоумел взять его с собой? Отвечай!» Петухова молчала. «Понимаю. На всякий случай, мало ли что. Уберечься хотела. Но теперь он тебе ни к чему. Ведьми крест хуже соли». Он зажал крест между пальцами и дунул на него. На стол упала одна капля, затем другая. Через минуту крест превратился в лужицу металла, поблескивающую на столе. по форме она напоминала звезду. «Так-то лучше будет. Я на тебя не сержусь, понимаю, по глупости это, по недомыслию. А может, профессор тебя научил? Кстати, где он?» «Не знаю». «Не знаешь? Да нет, знаешь, конечно. Где-то рядом он тут, чую его. Ведь это он тебя сюда прислал, не так ли? Пообщаться со мной хочет. Что ж, это можно. Пойди-ка погуляй, поищи его. Встретишь, скажи, что Асмодей Чернопятов готов его выслушать». Валентина Сергеевна покорно поднялась. «И помни, ласточка, помни. Теперь ты наша. Возьми корзину, грибов насобирай. Очень люблю грибочки жареные». Она бродила по лесу, равнодушно поглядывая на россыпи грибов, и напряженно думала, кто же она? Ведьма? Агент Струмса, выполняющий какое-то загадочное, неведомое ей самой задание? Или просто глупая, обманутая баба? «Скорее всего, третье», — решила она. Петухова начала понимать, что ее используют противоборствующие силы. «Да и кто такой этот Струмс?» Документов не показал. Работник какого-то загадочного института. А может быть, он один из них? Асмодей Чернопятов, тот хоть понятен. Понятен ли? Вдруг усомнилась она. Тоже старичок еще тот. Ну, а я сама. Все эти ночные чудеса. Сейчас она не чувствовала в себе никаких сверхъестественных сил. Было ли все это? Или просто ее чем-то опоили, довели до галлюцинаций. Она вышла на поляну и тут увидела впереди две фигуры. Присмотревшись, она узнала Струмса и его ассистента. «Легкие на помине», — тоскливо подумала она. «А вот и наша героиня!» — весело закричал профессор, протягивая ей руку. «Здравствуйте, уважаемая ведьма! Неплохо, неплохо у вас получается. Видели ваше похождение на кладбище. И компания приятная». «Значит, это был не сон», — подумала Петухова. «А вы все это время были рядом?» «Не то что рядом, а, скажем так, поблизости. Рассказывайте». Он внимательно слушал Петухову, иногда кивал головой. «Значит, встретиться со мной хочет этот... Асмодей. Что же, встретиться можно, а, Коль?» Коля молча кивнул. «Скажите честно, Викентий Аркадьевич, какова моя роль? Вроде подсадной утки, что ли?» «Ну, вы скажете, ведь вы главное действующее лицо. Из-за вас этот вот сыр-бор и разгорелся». Петухова с сомнением посмотрела в лицо профессора. Трудно было определить, шутит он или говорит серьезно. «Ну, пребывание в качестве ведьмы пошло вам на пользу. Вы заметно помолодели, совсем другая женщина. Есть у вас какая-то чертовщинка, что ли? Так как же мне встретиться с вашим этим предводителем, с этим Асмодеем? Куда идти? К нему домой?» «Далеко ходить не надо», — раздался сзади незнакомый голос. Валентина Сергеевна стремительно обернулась и увидела старика. Видимо, он появился за их спинами только что. Даже невозмутимое лицо Струмса выглядело растерянным. Они молча разглядывали друг друга. Первым нарушил молчание Асмодей. «Помню вас, помню. Возле этих вот костров с бутылью бегали, суетились очень. Не к лицу ученому человеку так суетиться. Да уж, да уж», — в тон ему поддакнул Струмс. «Напугали, напугали вы нас тогда. Пугать вы неплохо умеете, особенно тех, кто послабее». Он кивнул на Валентину Сергеевну. «Но, мне кажется, дальше внушений детских страхов вы не идете». «Ой ли!» — воскликнул колдун. «Я только говорю то, что видел. С нами в прошлый раз справиться вы не сумели». Старик усмехнулся. «Что ж, ваш, правда, ваш. Ну а теперь-то зачем пришли? Затем же, что и в первый раз. А именно? Нам нужен один из ваших живых мертвецов. Ха, для науки, конечно, ничего не жалко. Однако, что же я получу взамен? Взамен, моншер, вы получите отпущение грехов. Приятно встретить в нашей глуши столь образованного человека. Изволите объясняться по-французски? И он перешел на французский язык. Профессор ответил. Разговор оживился, но был совершенно непонятен Валентине Сергеевне. «За дуру держит», — подумала она и отошла в сторону. «Простите», — подскочил к ней Струмс. «Это, конечно, бестактно, но давно не упражнялся в гальском наречии. Уважаемый мэтр Асмодей, мы невольно обидели даму». «Ничего, переживет», — довольно грубо откликнулся старик. «Итак», — сказал профессор по-русски. «Вы мне уступаете одного из ваших биороботов, а также демонстрируете великое воскрешение. А взамен я оставляю вас в покое. Иначе мы разворошим все ваше осиное гнездо, а кладбище это перекопаем и зальем бетоном». «Бетон-то у вас хватит?» — насмешливо сказал старик. «Не вы первые, не вы последние». «Слыхали мы эти разговоры?» Тон Струмса стал угрожающим. «И жгли вас, и топили. Да ничего, мол, сделать не смогли. Они не смогли, а мы сможем». «Хорошо», — кротко сказал старик. «Я согласен на ваши требования. Сегодня же утром великое воскрешение, а завтра получите кадавра, или, как вы выражаетесь, биоробота. Против власти не попрешь». «Плюс к этому вы снимаете заклятие с Валентины Сергеевны», — добавил Струмс. «Хм, с ласточки нашей. Тебе что, ведьмой быть надоело?» — обратился старик Петуховой. «Али не понравилось?» «Зря. Любая городская мадамка позавидует. Или среди пыльных книжек сидеть лучше. Ну, как знаешь. Коли начальники указывают». Издевательски произнес он, глядя на Струмс. «Ох, не пожалеть бы тебе, ласточка». «Не угрожайте, мэтр». Струмс взял Валентину Сергеевну за руку. «А вы ничего не бойтесь». «Итак, в полночь на кладбище», — воскликнул старик и внезапно исчез. «Ну вот, видите, мы обо всем договорились», — удовлетворенно сказал Струмс. «Думаете, вам удалось его запугать?» — осторожно спросил Коля. «Вряд ли. Запугать его, в принципе, невозможно. Но он очень осторожен. К тому же власть уважает». «А я ему не верю». Коля досадливо сморщился. «Обязательно какую-нибудь пакость выкинет. А вы, Валентина Сергеевна?» Но в голове у нашей библиотекарши был полный сумбур. Она что-то буркнула в ответ. «Конечно, Коля, не исключено, что ты прав. Ну что ж, будем наготове». Безучастно шла за своими спутниками Валентина Сергеевна. Лагерь их был тут же неподалеку, что-то не давало ей успокоиться. Угнетенное состояние преследовало ее до самого вечера, и только с приближением ночи почувствовала она внезапный прилив сил. Как будто туман, наползший с болот, придал бодрости. Скоро стало совсем темно. От нетерпения Валентина Сергеевна не находила себе места. Струмс с удивлением посмотрел на нее, поинтересовался, чего это она так волнуется. Наконец, стрелки часов подошли к 11. Стали собираться. Скоро вышли, светя себе фонариками под ноги. Изредка звезда прочерчивала небосвод. Было тепло и тихо. Под ногами шуршала трава, пахло сеном, болотом, грибами. Раз-два в лесу кричал филин. Ночь окружала их, казалось, зримой, живой. Показалось кладбище. У старой часовни стояла группа темных фигур. Было их 10-12. Струмс со спутниками подошел поближе. Одна из фигур выступила вперед. Петухова узнала в ней старика Асмодея. Он молча глядел на вновь прибывших, потом повернулся к своим. «Итак, они пришли и требуют, чтобы мы показали им великое воскрешение». «Кто они такие, чтобы требовать?» — спросил голос из гуще стоящих. «У них есть право», — сказал колдун. «Ни один из непосвященных не присутствовал на великом воскрешении». «Это правда», — подтвердил Асмодей. «Так почему же эти?» «Я повторяю, у них есть право». Голос умолк. «Итак, братья и сестры, приступим». Ответом ему было молчание. Внезапно вдалеке заухал филин. Казалось, тьма сгустилась до предела. Петухову перестало различать даже своих спутников. Небо, еще несколько минут назад бывшее чистым, наглухо затянуло тучами. И хотя было полнолуние, ни один лучик лунного света не проникал на землю. Все молчали. Тишина стояла полная. И тут над головами появился синий огонек, за ним другой, третий. Разноцветные огоньки заметались над кладбищенскими руинами. Потом на земле загорелся костер. Несколько других костров вспыхнули подаль. Валентина Сергеевна принялась считать их, но сбилась. Костры как-то очень быстро прогорели, и на их месте остались только малиновые угли. Они ярко тлели в ночи, словно чьи-то нечеловеческие глаза, и вдруг превратились в зеленые столбы света. Вперед вышел Асмодей. «Нужна жертва!» — громко произнес он. «Жертву! Жертву! Жертву!» Завизжали, захохотали, заскрежетали кругом. Красивая нагая женщина, в которой Петухова узнала Верку, вывела за руку ребенка. Голова его была покрыта черным платком так, что лица не было видно. Валентина Сергеевна рванулась было к ребенку, но Струмс крепко держал ее за руку. «Тише, тише, тише!» — зашипел он. «Ведь они хотят его убить!» «Это всего лишь призрак. Успокойтесь!» «Нужен палач!» — прокричал Асмодей. «Я хочу!» — завизжали голоса. Колдун медленно обходил присутствующих, вглядываясь в каждого. Света на кладбище теперь было достаточно, и Петухова хорошо видела Хари этой странной компании. Среди них она узнала Глафиру и старуху. Старик между тем приближался к ней. Она похолодела. «Ты!» — ткнул в нее пальцем. В другой руке у него была обнаженная сабля. Он протянул ее Петуховой. Та невольно отпрянула. «Я же сказал, ты!» «Нет, нет!» Валентина Сергеевна дрожала, как осиновый лист. «Позвольте это сделать мне!» Выступил вперед Струмс. И Валентина Сергеевна впервые почувствовала к этому человеку неприязнь. «Тебе нельзя, ты не наш! Значит, не хочешь!» Старик насмешливо взглянул на Петухову. «Ну тогда это сделаю я!» Он подскочил к одиноко стоявшему ребенку и одним махом отсек ему голову. Раздался взрыв дикого визга. Нечисть приветствовала своего повелителя. Валентине Сергеевне сделалось дурно, и она зашаталась. Однако Струмс и Коля с обеих сторон поддержали ее. Асмодей высоко поднял отрубленную голову. Лицо жертвы было искажено. Кровь стекала из перерубленного горла. Но Валентина Сергеевна узнала это лицо. Оно не раз за последние дни являлось к ней. Дико вскрикнув, она рванулась вперед. В эту минуту раздался нечеловеческий хохот, и Петухова увидела, что вместо головы ребенка Асмодей держит в руках козлиную голову. Она перевела взгляд на обезглавленный труп, но вместо него она увидела разрубленную тушу животного. «Жертва принесена!» — завопила нечисть. В эту минуту в разных частях кладбища началось движение. Слышен был шорох осыпающейся земли. Потрескивало гнилое дерево гробов. Из могил вставали мертвецы. Как огромные черные куклы, нелепо ковыляли они среди надгробий. Лохмотья свисали с полуразложившихся тел. Душный запах тления наполнил все кругом. Мертвецы приближались все ближе и ближе. Вынести этого Петухова не смогла. Силы оставили ее, все поплыло перед глазами, и она потеряла сознание. Медленно, очень медленно возвращалась она к реальности. Да и что же было настоящей реальностью? Все, что пришлось испытать ей за последние дни, не сон ли это? Очнулась она в незнакомой комнате. Было тихо, светло. У оконного стекла жужжала муха. Где она? Осмотревшись, Валентина Сергеевна поняла, что она в доме у колдуна, и обстановка была смутно знакома. На этой кушетке она уже ночевала один раз. Откуда-то слышались приглушенные голоса, она осторожно пошла на них. В незнакомой горнице за столом сидели Струмс и Асмодей. Они о чем-то беседовали. Увидев Петухову, Струмс приветливо улыбнулся, а Асмодей радостно воскликнул. «А, голубка наша пожаловала. Ну, как спалось? Не выдержала вчерашнего-то? Бывает, бывает. Правильно говорила Глафира. Ну, какая из тебя ведьма? Поэтому снимаю с тебя заклятие. Да, собственно, ты сама его с себя сняла. Не стала рубить младенца». При упоминании о вчерашнем Петухова вздрогнула. «Теперь ты можешь отправляться домой. Никто тебя больше не потревожит». Петухова взглянула на профессора, тот утвердительно кивнул головой. «Ну что ж, первую часть нашего условия вы выполнили, а что касается второй...» «Вам нужен кадавр. Ну что ж, он тут недалеко. Если хотите, можете посмотреть. Это лучшее, что у меня есть. Не какой-нибудь завалящий. Сам майор Кокуев, собственной персоной. Личность небезызвестная. Сочинитель, поэт. Да мало ли кто еще. Пойдемте». Струмс встал. «А ты, голубушка, не желаешь полюбопытствовать?» — обратился Асмодей к Петуховой. Та отрицательно покачала головой. «Хватит с нее этих ужасов». «Ну, мил, как знаешь, как знаешь». «Неужели все кончилось?» — с тревогой думала она. «Но старик ведь сказал, что все. А может быть, он соврал? Какое сегодня число?» Она принялась считать. Выходило, что последний день срока, отпущенного ей. Неужели ничего не произойдет? Надо спросить у Асмодея. Она долго сидела в одиночестве и размышляла. Наконец послышались голоса. В комнату вошли Струмс и колдун. Судя по всему, профессор был очень доволен. «Так вы мне майора отдаете?» — переспросил он. «Да забирайте хоть сейчас». «Ну что ж, так, наверное, и сделаем». «С мертвецом в одной машине я не поеду», — твердо заявила Петухова. «Лучше я пешком пойду». Профессор замялся. «Действительно, Валентина Сергеевна и так перенесла достаточно. Может быть, мы сначала ее отвезем, а затем вернемся за вашим Кокуевым?» «Ну, это как хотите, дело хозяйское». «А скажите, пожалуйста», — обратилась Петухова к старику, — «мне было отпущено 13 дней, сегодня последний. Что ж, завтра мне умирать?» «Ну что ты, ласточка, я ж сказал, заклятие снято. Живи себе на здоровье, в гости заезжай за грибами. Ты ведь грибы любишь собирать, а кушать?» Петухова пропустила мимо ушей ехидные слова старика. Ей хотелось только одного — поскорее уехать домой. «Ничего подобного мне видеть не приходилось». Лицо Струмса сияло от удовольствия. «Ваш майор — уникальный экземпляр». «Да уж», — тон ему поддакнул Асмодей. «Лучше отдаю. От себя отрываю, не то что это рухлядь, которую вы ночью видели. А позвольте узнать, что вы с ним будете делать? Потрошить, что ли, или что еще?» «Нет», — Струм, казалось, думал о чем-то другом. «Потрошить не будем, хотя посмотрим». «Надеюсь, он попадет в хорошие руки». Асмодей просительно смотрел на профессора. «Берегите его». «Ладно, голубчик, ладно. Постараемся. Так мы завтра за ним приедем». «Ну, конечно», — подтвердил Асмодей. «И наш уговор?» Он вопросительно посмотрел на профессора. «Тревожить нас больше не будете? Дадите спокойно дожить свой век». «Ну, мы же договорились». Струмс недовольно глянул на старика. «Или вы мне не верите?» «Верю, батюшка, верю», — залебезил Асмодей. На улице послышалось гудение машины. «Ну что ж, это за нами», — сказал Струмс. «Ну что же, до завтра». «До встречи», — ответил колдун. «А ты, ласточка, чего не прощаешься?» Петухова молча направилась к двери. «Ай-яй-яй, невежливо ты что-то стал. Зря старика обижаешь». Через минуту машина неслась по пыльному поселку. «Постойте», — попросила Петухова. «Заедем к бабке Агриппине. Там же мои вещи остались». Машина остановилась возле дома старухи. Та, казалось, ждала их. «Ой, Валечка, Валечка!» — обрадованно закричала она, едва увидев Петухова. «Ты все торопишься? Опять, значит, уезжаешь? Ну что ж, с катертью дорожка. Приезжай еще за грибами. Да, кстати, я тут корзиночку сегодня утром собрала. Отборные, белые. Возьми, дом пожаришь». Петухова стала было отказываться. «Бери, бери». Она почти насильно затолкала корзину ей в руки. Машина снова тронулась. Коля сидел за рулем, Струмс рядом с ним на переднем сиденье. «Ну что ж», — сказал он, обернувшись к Петуховой. «Все, как говорится, хорошо, что хорошо кончается. А вчера на кладбище я был, думал, нас эти упыри, знаете ли, растерзают. Но, видно, слово о спаде для них закон. После того, как вы в обморок упали, он остановил своих мертвецов. И, словом, все кончилось вполне пристойно, без эксцессов. Да и сегодня, знаете ли, колдун вел себя смирно. Показал нам этого красавца-майора. Экземпляр, что и говорить, отличный. Завтра, коль ты его увидишь. Ну, а вы, Валентина Сергеевна, я надеюсь, в порядке?» Петухова молча кивнула. «Думаю, он сдержит свое слово. Вас он больше не тронет». «Не верю я этому колдуну», — вступил в разговор Коля. «Да и я, признаться, не верю». Струмс задумчиво посмотрел на водителя. «Но пока все идет неплохо. Конечно, от них можно ждать любой пакости. Ведь это не в их интересах. Не лучше ли вести себя лояльно, что было бы логично?» «Беда в том, — заметил Коля, — что законы логики им неведомы. Согласно их логике, их вообще не должно существовать». Валентина Сергеевна в разговор не вступала и всю дорогу молчала. У нее никак не выходило из головы, что срок, отмеренный ей на старом кладбище, еще не вышел. Что сегодня последний из 13 проклятых дней. «Приеду домой, — думала она, — первым делом разобью чертово зеркало, а осколки тут же выброшу». Машина мчалась вперед, а Петухова размышляла, как провести остаток опасного срока. «Устрою-ка я вечеринку», — подумала она и сама обрадовалась неожиданному решению. «Соберу сослуживцев, скажу, мол, юбилей у меня или что, отпуск решил отметить. Этих, что ли, позвать?» Она покосилась на Струмса. «Нет, без них обойдусь». Все, что напоминало ей о старом кладбище, она решительно гнала из памяти. Старик Асмодей обещал, что все закончилось. А если нет? Ну, будем надеяться. Наконец, машина остановилась возле ее дома. «Ну что ж, приехали», — сказал Струмс. «Завтра мы к вам обязательно зайдем. Проверить, все ли в порядке». «Хорошо». Валентина Сергеевна на ходу попрощалась и бегом устремилась домой. В квартире было тихо и сумрачно. Она отдернула шторы, распахнула окна. Потоки света рванулись в комнату, и сразу же стало видно, какое в квартире запустение. На полу еще остались следы сапог давешнего слесаря. повсюду лежала пыль. «Сейчас же берусь за уборку», — решила Петухова. «Но начну все же с зеркала». Она зашла в прихожую и долго смотрела на свое отражение в пыльном зеркале. «Хм, зеркало как зеркало. А может, оставить?» «Нет». Она решительно схватила подвернувшийся под руку молоток и запустила им в зеркало. Раздался звон бьющегося стекла. «Ну вот, избавилась наконец-то. Теперь обзвонить всех, пригласить на вечеринку». В следующие полчаса она этим и занималась. Гостей набралось человек 7, собственно, все работники ее библиотеки. Большинство были удивлены неожиданным приглашением, но не отказался никто. Напротив, они были заинтригованы. До сих пор в гости она никого не приглашала. Еще пара часов ушла на уборку и на приготовление всякой снеди. Гулять так гулять. Начало назначила часов на 8, но про себя твердо решила, что закончит сегодняшний день обязательно в окружении людей. Она тщательно готовилась к вечеринке, чтобы не ударить лицом в грязь. «Что ж приготовить?» Взгляд ей упал на корзину грибов, подаренную старухой. «О, грибы! Вещь вкусная и пойдет на ура, тем более белые грибы!» К 8 часам стали собираться гости. Дамы приходили с мужьями, и людей было значительно больше, чем она рассчитывала. Вечеринка удалась на славу. Никто не ожидал, что их строгий директор такая компанейская женщина. Многие были просто потрясены, а она шутила, смеялась, совсем забыв про свои страхи. Было уже довольно поздно, когда она вспомнила, что в духовке у нее томятся грибы. Она вынесла блюдо, обильно политое сметаной, и стала раскладывать грибы по тарелкам. «А себе почему не кладете?» — спросили ее. «Да я собирать люблю, а есть не очень. Так, в охотку». Но все стали нахваливать вкусные грибы, восхищаться мастерским их приготовлением. И Валентина Сергеевна решила попробовать дело рук своих. Правда, она опасалась лиходеевских даров. Но все кругом так аппетитно ели, что она не выдержала. Зацепила на вилку гриб, положила в рот и стала жевать. Действительно вкусно. Неплохо она приготовила. Вдруг Петухова почувствовала, будто электрический заряд огромной мощности ударил ее. Ужасная дрожь затрясла тело. Она выгнулась дугой и повалилась на пол. Она не слыхала ни испуганных голосов гостей, ни звука подъехавшей кареты скорой помощи. Врач наскоро осмотрел ее. Картина была ясна. Петухова была мертва. Пульс не прощупывался. Зрачки на свет не реагировали. Неужели отравление грибами? Многим стало дурно. Некоторых начало рвать. Доктор с сомнением посмотрел на грибы, понюхал их и успокоил собравшихся. Невероятно, чтобы смерть от отравления наступила так стремительно. Скорее всего, это сердце. Однако он взял немного грибов на анализ. Потрясенные гости стали медленно расходиться по домам. Петухова очнулась уже в который раз за это время, но ничего не могла понять, что с ней, где она. Она чувствовала, что лежит на чем-то холодном, похоже на камни, но ей было не холодно. Сознание только констатировало обстановку. Она попробовала приподняться, открыть глаза, пошевелить рукой или ногой. Ей это не удалось. Что же случилось? В то же время она слышала отдаленные голоса, какой-то глухой шум, звук льющейся воды. Внезапно громко хлопнула дверь, и в помещение, где она лежала, вошли, как Петухова поняла по голосам, двое. «Ну, чё, кого вскрывать будем?» — спросил грубый мужской голос. «Это что ли, это? Из библиотеки?» «Нет, ее не надо», — ответила женщина. «Подождем главного. Давай вон того старика с раком легких». «Что? Что значит скрывать?» — в испуге подумала Петухова. «Где я?» Мысли бешено скакали под черепной коробкой. Послышалось звяканье металла, какой-то непонятный хруст. Что происходит? И почему она совершенно не владеет своим телом? Она вдруг вспомнила о вечеринке. А где же гости? Потом в памяти всплыли гриб на вилке. Страшный удар. Эти мертвецы все же достали меня. Ужасная мысль, которой не хотелось верить, возникла и потрясла ее сознание. Она умерла и находится в морге. Это подтверждали голоса в комнате. Видимо, вскрывали труп. Следующая на очереди она. Чудовищность происходящего заставила разум включиться в очередной раз. Сознание вернулось к ней внезапно. Она чувствовала, что лежит на чем-то жестком, одетая. Рядом вполголоса разговаривали, голоса были знакомые, говорили о ней. Беседовали ее заместитель Вера Капитоновна и одна из библиотекарш, Люся. Валентина Сергеевна сделала попытку подняться, но, увы, тщетно. Тело не повиновалось ей. Тогда она стала слушать. «Покойница, царствие небесное, была крутовата», — тихо промолвила Вера Капитоновна. «Да уж», — подтвердила Люся. «О мертвых плохо не говорят, но неприятная была женщина». «Это я и сама знаю», — отметила Петухова и продолжала напряженно прислушиваться. «Вообще со странностями», — продолжала Люся. «Это ее борьба с религией?» «Да», — продолжала Вера Капитоновна. «Попов она не любила. Попила их кровушки. Теперь-то они обрадуются». «Может, отпевать ее нужно было?» — нерешительно заметила Люся. «Господь с тобой! Кто бы ее отпевать-то стал? Ну все же. Однако, как странно она умерла. Сидела рядом со мной, шутила, смеялась. Я, признаться, ее не узнавал, и вдруг брек на пол. Я все же думаю, она грибами отравилась. А говорят, сердце. Мало ли что говорят. Так ведь грибы-то мы все ели, и никому ничего». «Ничего не значит», — недовольно сказала Вера Капитоновна. И чувствовались в ее голосе властные нотки будущей директрисы. «Попался, наверное, ядовитый гриб». Люся предпочла не вступать в спор с начальством и нерешительно спросила. «А вскрытие что показало?» «Так не было же вскрытия!» Почти с восторгом закричала Вера Капитоновна. «А ты что, не знаешь?» «Вы о чем?» «Да об убийстве в этой гостинице для начальства. Знаешь, такой особнячок двухэтажный в парке за исполкомом». «Нет, ничего не слышала». Валентина Сергеевна слушала с чрезвычайным вниманием. Да и что ей оставалось делать? Она почему-то сразу поняла, что речь сейчас пойдет о Струмсе. «Так вот», — продолжала драматическим шепотом Вера Капитоновна, «с ассистентом. Что уж за ученый, не знаю, только, видать, очень важный, потому что все городские шишки там собрались. Но это уже потом. Так вот, вчера вечером, уже почти ночью, их убили. Да страшно-то как! У меня зять в милиции служит, он по секрету рассказал. И скромсали их вроде бритвой на мелкие ремешки. Головы у обоих отрезали. Так их и не нашли. Весь номер кровью от пола до потолка залит. И представь, никто ничего не слышал. Дежурную по этажу, конечно, сразу увезли. Куда ты думаешь?» «В красное здание». Люся испуганно ойкнула. «Видать, их сонными пристукнули. И самое странное, зять говорит, все в недоумении, стены кровью какими-то знаками исписаны, непонятными. Единственный знак знакомый — звезда пятиконечная, но вершиной вниз». «Так кто же их убил?» — шепотом спросила Люся. «Предполагают, шпионаж», — значительно ответила Вера Капитоновна. Надолго воцарилось молчание. Потом Вера Капитоновна продолжила. «Вскрывать-то ее вечером должны были. Да патологоанатом что-то замешкался. А сегодня все там, на этом убийстве, не до нее. Мне ее выдали, сказали хоронить без вскрытия, и так все ясно». «Боже мой!» — отметила про себя Валентина Сергеевна. «Прошло уже 2 дня. Струмс погиб, и Коля. Единственная надежда, единственная спасительная ниточка порвалась. Но ведь она-то жива. Дожива ли?» Она вспомнила всех этих мертвецов или биороботов, как называл их профессор. Неужели и ей суждено стать такой же? Но почему? В чем она виновата? Какими силами втянута в непонятную игру, правила которой ей неизвестны, а цели непостижимы? Кто на самом деле этот Струмс? И просто ли деревенский колдун Асмодей Чернопятов? И не выходит ли так, что люди вроде муравьев, муравейники, которые суетятся, куда-то беспрерывно бегут и не знают, что рядом с ними существует колоссальный непознанный мир? Не оказалась ли она в роли муравья, попытавшегося заглянуть за край реальности? «Или стрекозы?» Явственно раздался в сознании голос, удивительно похожий на голос Струмса. «Или стрекозы?» — повторила она. «Ты все пела это дело, так пойди же попляши». Вот и поплясала. Она прислушалась к разговору, происходившему рядом с гробом, в котором она лежала. «Петухова ты наш номер выкинула», — недовольно шептала Вера Капитоновна. «Завещание оставила. Похоронить надо ее не как всех, на городском кладбище отвезти в какую-то там Лиходеевку и закопать на каком-то старинном, вроде там деды-прадеды схоронены. Смотри, какая аристократка, никогда бы не подумала». «И что, мы все туда поедем?» — тоскливо спросила Люся. «Поезжай, если хочешь, я не поеду. Проводим в последний путь, а там на машину и в эту чертову Лиходеевку. Все уж приготовлено, могила выкопана». «А кто повезет ее?» «Да договорилась я тут с одними. С автобазы двое пьянчужек, там в Лиходеевке их встретят. Старик один, имя забыл, мудреный какой-то. Они и закопают. А памятник?» «Все потом. Машина сегодня в 4 у нас в библиотеке». «Это я знаю», — сказал Люся. «Да как-то неудобно. Все-таки заруют какие-то совершенно посторонние люди. Надо бы, чтобы кто-то от коллектива был». «Давай, давай, езжай, если совесть мучает. Только смотри, как бы что ни вышло. Два пьяных мужика, кругом лес, как бы юбку тебе не помяли». Люся уйкнула и замолчала. Валентина Сергеевна про себя горько вздохнула. Даже похоронить толком не могут. Все тяп-ляп. Мало она гоняла эту Веру Капитоновну, змею подколодную. Однако вдруг вспомнила она. Повезут-то в Лиходеевку. Все старик Асмодей сделал по-своему. «Как хотел, так и сделал». Снова бухнул в голове мужской язвительный голос, очень похожий на голос Чернопятого. «Что это у меня с головой стало?» С удивлением подумала Петухова. «Голоса какие-то. Эй, кто там? Отзовись!» Мысленно крикнула она. Но никто не отозвался. «С ума схожу», — спокойно заключила она. «А может, и сошла давно». Комната, в которой стоял гроб, стала наполняться людьми. Валентина Сергеевна узнавала знакомые голоса сослуживцев, соседей. Люди приходили, уходили, говорили какие-то слова. Она же напряженно думала, есть ли выход. «Выход есть», — сказал тот мальчишка в зеркале. «А выхода, выходит, и нет. Был бы жив Струмс, Коля, но они убиты. Митя в больнице». Петухова с горечью подумала, что так ни разу его и не навестила. «Да много чего не сделала, а ведь могла. А главное, могла жить по-другому». «Ну что же, пора выносить», — услышала она повелительный голос Веры Капитоновны. Заиграла траурная музыка, гроб подхватили и неаккуратно стали спускать во двор. Потом его поставили, и она услышала прощальную речь, произнесенную ее заместителем. «Дорогая наша Валентина Сергеевна, трагическая смерть, много сил, ты всегда была примером», — доносились до нее обрывки речи. Петуховой стало смешно. Странно, но ужас притупился, ушел куда-то в подсознание. Да и так ли это страшно? Ведь не умерла, а жива же, слышит эту глупую речь. Значит, чего-то еще произойдет. Пусть страшное, но она продолжает существовать. Снова заиграли траурный марш. Гроб подняли, погрузили в машину. Петухова слышала, как Вера Капитоновна в полголоса кому-то говорила: «Вы уж сделайте все по-человечески, сохраните, вот вам напомин души». «Не беспокойся, хозяйка, все сделал, как полагается», — раздались в ответ грубые голоса. Гроб затрясло в кузове грузовика, и сознание Петуховой отключилось. Вернее, даже сказать не отключилось, а трансформировалось. С ним происходили совершенно необычайные метаморфозы. Вдруг стало совершенно ясно, что мозг ее — огромный мир, вроде Земли, со своими городами, морями, лесами, что его можно исследовать бесконечно и бесконечно открывать что-то новое. «Не бойся», — шептали ей ласковые голоса. «Смерти нет, движение вечно». Страха совсем не стало. Появилось безграничное удивление, смешанное с тихой грустью. Да мало ли что еще привиделось ей за время дороги. Машина вдруг встала, и Петухова пришла в себя. «Приехали вроде», — сказал чей-то голос. Гроб подхватили и спустили на землю. «Место-то какое себе выбрало? Благодать, старинное все тут, и тут и лежать веселее, не то что в городе». «Ладно, ладно», — грубо оборвал романтического могильщика другой голос. «Нечего рассусоливать, давай это. Закопаем скорее, да и шабаш. Тут это, где-то старик вот должен быть, который эту могилу выкопал». Послышалось шуршание бумаги. «Это Чернопятов какой-то. Нет тут никакого Чернопятого, видать, ждать надоело. А могилка-то вон она. Слушай, да и памятник что ли приготовлен? Хороший-то какой. Из черного мрамора написано: Петухова Валентина Сергеевна. И да, от сегодняшнего все как полагается. Оперативно. Молодцы. Так начальство ведь. Памятник старинный и надпись свежая. Старик-то, небось, этим и промышляет. Старую эту надпись сбил, а новую поставил. И ладно, подними крышку», — сказал романтический могильщик. «Пусть последний раз это на солнышко, что ли, посмотрит». «Кончай дурака валять», — обрезал прагматик. Но романтик заупрямился. Валентина Сергеевна услышала стук поднимаемой крышки. Что-то теплое коснулось ее лица. Она поняла, что это солнечный свет. Последний, должно быть, солнечный свет в ее жизни. А неплохая, видать, баба-то была. В самом соку женщина», — сказал романтик. «Старовато», — не согласился прагматик. «А по мне, в самый раз», — не мог успокоиться романтик. «Такая вот, знаешь, все понимает и не выкобенивается. Обнимешь покрепче, и ты в раю». «Ну, обними», — хмыкнул прагматик. «Давай-ка лучше это помянем рабу Божию, как ее там, Валентину». Послышалось бульканье. «Ну, — сказал романтичный могильщик, — пусть тебе земля будет пухом, Валентина. Хорош ты, видать, судя по всему, женщина, но уж больше никому не понадобишься. Ты смотри», — удивленно сказал он. «Лежит, как живая. Каждая кровинка на лице играет». «Да бывает. Ну, давай, заколачивай». Упала крышка, послышался звук забиваемых гвоздей. И тут-то и почувствовала Петухова невыразимый ужас всего происходящего. Гроб закачался на веревке, а потом неуклюже рухнул в могилу. По крышке застучала земля. Сначала одиночные камни, потом лопата за лопатой. Внезапно Петухова почувствовала в гробу какое-то движение. Что-то маленькое и теплое шевелилось в ногах. Каждая новая лопата земли заставляла непонятное существо шарахаться из стороны в сторону. Потом это нечто поползло вверх по ее телу, приблизилось к лицу. «Мышь», — поняла Петухова. «Как она сюда попала?» Меж тем стук земли прекратился. Видимо, могильщики решили помянуть ее еще раз. Мышь залезла на лицо Валентины Сергеевны и стала его обнюхивать. Усики животного щекотали. Мышь бегала по ее лицу, принюхивалась, тихонько куснула нос. Звук падающей земли возобновился. Становилось трудно дышать. Чувствовалось, что могила почти засыпана. И вдруг от всей этой мышиной беготни Петухова неожиданно чихнула. И внезапно почувствовала, что снова может двигать руками и ногами. Она отчаянно застучала по крышке гроба, закричала. Стояла тишина. Шум падающей земли не был слышен. «Погребена заживо. Неужели нет выхода?» Она снова отчаянно застучала. Потом, перевернувшись спиной, попыталась открыть крышку гроба. Та вроде немного сдвинулась, но земли было столько, что ее тяжесть не пускала крышку. А наверху, меж тем, происходило следующее. «Постой-ка, Вася», — сказал романтичный могильщик. «Слышь, вроде шум какой-то из-под земли». «Хе, слаб ты, однако, на водочку», — сердито сказал скептик Вася. «Мерещится он уже, начало». «Не-не, послушай». «Не нравится мне это все», — сказал Вася. «Давай закапывай быстрее, да поедем в город». «Ой, Вася, вроде опять». Вася сплюнул и начал работать лопатой быстрее. «Смотри, кто-то бежит, люди какие-то». «Да какие еще люди?» К ним приближалась странная компания. Впереди, хромая, бежал средних лет мужчина с перевязанной головой и рукой в гипсе. За ним поспевал какой-то старичок, следом степенно шел милиционер. «Стойте!» — заорал человек с перевязанной головой. «Прекратите закапывать! Там живой человек!» — поддержал его старичок. «Что это все значит?» — сердито спросил у милиционера Вася. «Да вот эти граждане утверждают, что в гробу живая женщина», — хмуро сказал милиционер. «Так, блядь, я же говорил!» — закричал романтик. Он схватил лопату и принялся лихорадочно раскапывать могилу. Старичок вырвал у Васи лопату и стал помогать ему. Человек с перевязанной головой бегал вокруг и всем мешал. Валентина Сергеевна снова услышала какие-то звуки. Вначале она ничего не поняла, но потом до нее дошло, что ее откапывают. Неописуемая радость, казалось, придала ей сил. Она закричала так, как, наверное, никогда в жизни не кричала. Наконец, лопаты стали царапать о крышку гроба. Потом кто-то спрыгнул и зацепил веревки. Гроб медленно пошел вверх. Раздался скрежет металла о дерево, и крышка отлетела в сторону. Над ней склонились человеческие лица. Валентина Сергеевна узнала Митю Воробьева и Забалуева. Митя был бледен, голова и рука его были перевязаны. Но лицо выражало такую радость, что сердце Петуховой застучало еще быстрее. Забалуев даже прослезился. Он тряс Валентину Сергеевну за руку и никак не мог прийти в себя. Два могильщика смотрели на все это, открыв рот. Потом один из них, видимо, Вася, достал бутылку, налил себе стакан и залпом выпил. «Посидела. Вся насквозь посидела», — шепотом сказал другой могильщик. Валентина Сергеевна и сама чувствовала, что с ней что-то произошло. Она провела рукой по волосам и вопросительно посмотрела на Забалуева. «Да-да-да», — быстро закивал он головой. Слезы с новой силой брызнули из его глаз. «Что же он плачет?» — удивилась Петухова. «Ведь все кончилось хорошо». «Мчались сюда, думали, не успеем», — затараторил Митя. «Все это осиное гнездо!» Он махнул рукой в сторону Лиходеевки. «Окружено! После Струмса остались записки, по ним и разобрались. Эх, жалко профессора, и Колю жалко, но ничего, все эти мерзавцы уже арестованы!» «Разве их можно арестовать?» — удивилась про себя Петухова. Вперед выступил милиционер. «Итак», — сказал он неторопливо, — «вы есть гражданка Петухова?» Валентина Сергеевна первый раз внимательно посмотрела на милиционера. Обычный парень, каких много, белобрысый, веснушчатый. Вот только глаза острые, пронзительные. И в то же время глаза древнего старика кого-то ей они напоминали. Над ее головой про пролетела большая черная птица.